12.2. Доходы населения, источники их формирования и неравенство распределения. Проблема распределения доходов была и остается наиболее актуальной. Она обсуждалась во все времена человеческой истории и продолжает дискутироваться в наши дни. По поводу распределения доходов существует две позиции. Одна из них заключается в том, что равенство в распределении является основным условием выживания капитализма. Другая исходит из того, что равенство в распределении доходов, наоборот, приведет к гибели капитализма. Это в теории. На практике же распределение доходов было и остается неравным, что обусловлено как объективными, так и субъективными обстоятельствами. Что такое доход? Доход – это сумма денег, полученная за конкретный период времени в форме заработной платы, жалования, гонорара, прибыли, ренты, процента, трансфертных платежей, пособия по социальному обеспечению и безработице, социальные пособия многодетным семьям и тому подобное. Конечный доход определяет покупательную способность конкретного индивида. Следует иметь в виду, что кроме денежных доходов, существуют натуральные доходы. К ним относятся не только продукты домашнего хозяйства, но и безналичные трансферты, оплата медицинских услуг, субсидии на жилье, продовольственные талоны, транспортные карточки и тому подобное. В западной экономической литературе выдвигают следующие причины неравенства доходов. Первое. Люди имеют неодинаковые умственные, физические и эстетические способности. Наличие высоких интеллектуальных способностей дает возможность иметь относительно высокооплачиваемую работу. Лица, обладающие сравнительно низким уровнем умственного развития, обречены на низкооплачиваемые работы. Наличие особых физических способностей позволяет быть высокооплачиваемыми спортсменами и получать высокую заработную плату. Имея эстетические способности, индивид становится высококвалифицированным музыкантом или художником. Следовательно, обладая талантами, индивиды вносят более высокий вклад в создание ВВП, что приносит им более высокие доходы. Вторая. Люди имеют различный уровень образования. Чем выше профессиональная подготовка, тем выше оплата труда. Например, в США лица, имеющие начальное образование, получают заработную плату втрое меньшую в сравнении с лицами с высшим образованием. Чем выше уровень образования, тем больше требуется инвестиций в человеческий фактор. Третье. Люди не одинаково наделены собственностью. Одни граждане имеют мало собственности или вовсе ее не имеют. Другие обладают большим объемом собственности. Машины, оборудование, недвижимость, земля и прочее. В результате богатство рождает богатство, то есть на собственность получают большие доходы. Кроме названных выше, имеются и другие факторы, обеспечивающие неравенство в распределении доходов. Различают два вида доходов – номинальные и реальные. Номинальный доход – это денежная форма доли национального дохода, поступающая в личное потребление индивида. Реальный доход характеризует количество материальных благ и услуг, которые индивид может приобрести на свои денежные доходы. То есть реальный доход выражается в средствах существования, которые можно купить на денежный доход. Его величина зависит от ряда факторов. От размера денежных доходов, объема бесплатных и льготных услуг и уровня цен на предметы потребления и тарифов на услуги, от размера взимаемых налогов и другие. Чтобы получить действительную величину реальных доходов, необходимо из общей суммы всех денежных и натуральных доходов вычесть платежи в бюджет, взносы в общественные и кооперативные организации, прирост денежных сбережений всех видов, а также часть расходов на оплату услуг, превышающих стоимость их материального содержания. Оставшаяся сумма, равная стоимости потребленных и частично накопленных материальных благ, образует фонд конечных, реально используемых на потребление и накопление в данном периоде доходов. Выделяют функциональное и персональное распределение доходов. Под функциональным распределением дохода понимается присвоение дохода за обладание каким-либо фактором производства – трудом, капиталом, землей. В результате формируются первичные доходы в виде заработной платы, прибыли и процентного дохода – ренты. Персональное распределение доходов – это распределение доходов между семьями в зависимости от размера получаемого дохода.